Ричард смотрел вслед уходившему с таким выражением, словно он не вполне был удовлетворен тем, что произошло между ними. «Странная настойчивость у этого Хакима», — сказал он. «И какая удивительная случайность, что его вмешательство избавило дерзкого шотландца от столь заслуженной им кары. Ну, пусть он живет. На свете будет одним храбрецом больше». «А теперь займемся австрийцем. Эй, барон Гилслин, здесь?» Сэр Томас Дево поспешно явился на зов, заградив своим огромным телом вход в шатер. За ним, подобно призраку, никем не возвещенный, но и никем не удерживаемый, проскользнул ингадийский отшельник. Не обращая на него внимания, Ричард громко заговорил с бароном. «Сэр Томас Дево, барон Ланаркотский и Гилслинский, возьми трубача и герольда и немедленно направься к палатке того, кого называют эрцгерцогом австрийским. Выбери время, когда вокруг него соберется как можно больше его рыцарей и вассалов, и явись к нему. Предъяви ему от имени Ричарда Английского обвинение в том, что этой ночью он собственноручно или руками других украл английское знамя с того места, где оно было водружено. Посему сообщи ему наше требование, чтобы в течение часа с той минуты, как ему будут переданы мои слова, он со всеми почестями снова установил упомянутое знамя, а сам эрцгерцог и его знатнейшие бароны пусть присутствуют при этом с непокрытыми головами и в обычной одежде. Кроме того, он должен рядом воткнуть с одной стороны перевернутое австрийское знамя, обесчещенное вероломной кражей, а с другой стороны — копье с окровавленной головой того, кто был его ближайшим советником или помощником при нанесении этого подлого оскорбления, и скажи ему, что в случае точного исполнения им нашего требования мы, памятуя о данном нами обете и ради благоденствия Святой Земли, простим остальные его провинности». «А что, если австрийский герцог станет отрицать участие в этом оскорбительном и вероломном поступке?» — спросил Томас Дево. «Скажи ему, — ответил король, — что мы докажем наше обвинение на его собственной особе вкупе с двумя его самыми храбрыми воинами. Мы докажем по-рыцарски, в пешем бою или на конях. Время, место и оружие пусть выберет он сам». «Подумайте, мой сюзерен, о мире во имя Бога и Церкви между государями, принимающими участие в священном крестовом походе. Подумайте, мой вассал, о том, чтобы выполнить приказ», — нетерпеливо ответил Ричард. «Мне кажется, некоторые люди считают, что они могут с такой же легкостью заставить меня изменить свои намерения, с какой мальчишки, дуя на перья, гоняют их по воздуху. Мир во имя Церкви. Кто, скажи на милость, думает о нем? Мир во имя Церкви между крестоносцами подразумевает войну с сарацинами, с которыми наши государи заключили перемирие, а вместе с войной против врагов кончается и мир между союзниками. А к тому же, разве ты не видишь, как каждый из этих государей стремится к своей собственной цели? Я тоже стремлюсь к моей, и моя цель — слава. Ради славы я пришел сюда, и если мне не удается добиться ее в борьбе с сарацинами, я, во всяком случае, не спущу ни малейшей обиды этому жалкому герцогу, хотя бы за него горой встали все вожди-крестоносцы». Дево повернулся, чтобы отправиться выполнять повеление короля. В это мгновение ингадийский отшельник выступил вперед. Он держался теперь так, словно был наделен более высокой властью, чем простые земные владыки. И действительно, в одежде из косматых шкур с длинными нечесанными волосами и бородой, с изможденным, диким, судорожно искривленным лицом, с почти безумными глазами, сверкавшими из-под густых бровей, он был похож на библейского пророка. Даже в самом раздраженном состоянии Ричард относился с уважением к церкви и ее служителям, и хотя вторжение отшельника разгневало его, он почтительно приветствовал незваного посетителя, сделав, однако, знак сэру Томасу Дево поспешить с поручением. Но отшельник жестом, взглядом и словом запретил барону сделать хоть шаг для выполнения приказа. Резким движением он простер ввысь обнаженную руку, исхудавшую от поста и сполосованную рубцами от покаянных самоистязаний. «Во имя Бога и Святейшего Отца, наместника христианской церкви на земле, я запрещаю этот нечестивейший, кровожадный и бесчеловечный вызов на поединок. Ричард Английский, отмени святотатственное поручение. Опасность и смерть близки от тебя. Кинжал уже касается твоего горла». «Опасность и смерть не в диковину Ричарду», — гордо ответил монарх. «Он не страшился мечей, ему ли бояться кинжала?» «Опасность и смерть близки», — повторил пророк, и глухим замогильным голосом он добавил. «А после смерти страшный суд». «Святой отец», — сказал Ричард, — «я чту тебя и твою святость. Почитай не меня», — перебил отшельник, — «но почитай того, чьих велений я глашатай. Соблюдай клятву верности, принесенную тобой, и не разрывай драгоценных уз единства и согласия, которыми ты связал себя со своими августейшими союзниками». «Благой отец», — сказал король, — «вы, служители церкви, как кажется мне, недостойному мирянину, слишком высокого мнения о величии вашего священного звания. Не оспаривая вашего права заботиться о нашей совести, я все же думаю, что вы могли бы предоставить нам самим заботиться о своей чести».